Как видите, сказал Скип, когда признание и демонстрирование завершились, сделать это мог любой из нас. Душка медленно поднял голову. От багровой краски на его лице осталось только пятно над левой бровью, смахивавшее на ожог. «Почему вы врете ради него?» — спросил он. Выждал, но никто не отозвался. «До каникул, дня благодарения, ни у кого из вас не было ни единого знака мира, ни на одной вещи, хоть под присягой покажу и ставлю что угодно, до этого вечера почти ни у кого из вас его не было. Почему вы врете ради него?» Никто не ответил. Тишина росла, и с ней росло ощущение силы, и мы все ее чувствовали. Но кому она принадлежала? Им или нам? Ответа не было. И все эти годы спустя настоящего ответа пока так и нет. Затем к трибуне направился декан Гаррисон. Душка не смотрел в его сторону, но тут же попятился. Декан оглядел нас с веселой улыбочкой. «Это глупость», — сказал он. «То, что написал мистер Джонс, было глупостью, а это ложь, еще большая глупость. Скажите правду, ребята, признайтесь». Никто ничего не сказал. «Мы поговорим с мистером Джонсоном утром», — сказал Эберсол. «Быть может, после этого кому-нибудь из вас, ребятки, захочет слегка изменить свои истории». «Я бы не стал особенно доверять тому, что вам может наговорить Стоук», — сказал Скип. «Верно, старина, рви-рви, опупел, как крыса в сральне», — сказал Ронни. Послышался странный сочувственный смех. «Крыса в сральне!» — заорал Ник. Его глаза сияли. Он ликовал, как поэт, которого, наконец, осенило требуемое слово. «Крыса в сральне! Вот и весь старина, рви!» И в том, что явилось, пожалуй, заключительным триумфом безумия над рациональностью, Ник Праути с совершенством изобразил Фоггорна Легорна. Говорю же вам, мальчик спятил, потерял колесо колясочки, потерял 2/3 карты из колоды, он...» Мало-помалу до Ника дошло, что Эберсоул и Гаррисон смотрят на него. Эберсоул с брезгливостью, Гаррисон почти с интересом, будто на новую бактерию под микроскопом. «Немножко головой тронулся», — докончил Ник, уже никому не подражая от смущения этого бича всех великих артистов. Он торопливо сел. «Я имел в виду не совсем это», — сказал Скип. «И не то, что он калека. Он чихал, кашлял, и из носа у него текло с того дня, как вернулся. Даже ты должен был это заметить, Душка». Душка не ответил, даже на этот раз не отреагировал на прозвище. Да, пожалуй, он действительно очень устал. «Я только хотел сказать, что он может наговорить много чего», — сказал Скип, — «и даже сам этому верить. Но он тут ни при чем». Улыбка Эберсоула вынырнула из небытия, но теперь в ней не было и крупицы юмора. «Мне кажется, я понял соль ваших аргументов, мистер Кирк. Вы хотите, чтобы мы поверили, будто мистер Джонс не отвечает за надпись на стене? Но если он все-таки признается, что причастен к ней, мы не должны верить его словам». Скип тоже улыбнулся. Тысячеватной улыбкой, от которой сердца девушек грозили выскочить из груди. «Вот именно», — сказал он, — «в этом соль моих аргументов». Наступило мгновение тишины. А затем декан Гаррисон произнес то, что может счесть эпитафией нашей краткой эпохи. «Вы меня разочаровали, ребята», — сказал он. «Идемте, Чарльз, нам тут больше делать нечего». Гаррисон взял свой портфель, повернулся на каблуках и пошел к двери. Эберсоул как будто удивился, но поспешил следом за ним. Так что Душке, его подопечным с третьего этажа, осталось только смотреть друг на друга с недоверием и упреком.